Глава 4. Зардрак Агдутор был очень доволен. Военная кампания наконец пошла по привычному для него руслу, без неприятных сюрпризов и нелепых потерь. Ночью у него случались моменты, когда он был готов отдать команду на отступление. В самом начале его напугали большие пылающие снаряды, летевшие на огромные расстояния, но быстро выяснилось, что цохваны не могут их метать слишком часто. Затем на подходе к стенам вражеские лучники и машины нанесли столь большой урон войску, что солдаты дрогнули, стали поглядывать назад, а ополченцев пришлось подбадривать щедрыми пинками. Однако вскоре все наладилось, и хотя смерть продолжала гулять по рядам штурмующих, они на совесть справились со своим делом. Ров был засыпан в нескольких местах, к стенам можно теперь без труда подвести около десятка машин. Но хватит с них пока и двух таранов. Это были капитальные сооружения на огромных, выше человеческого роста колесах, с мощной крышей, укрытой несколькими слоями толстой кожи. Под ней раскачивалось на цепях большое бревно с бронзовым острием. Нет в мире такой стены, которая могла бы устоять против этого мощного орудия. Зардрак не боялся, что его тараны будут повержены вражескими машинами. Он уже понял, что большие валуны летят очень неприцельно, а мелкие не смогут навредить таким крепким конструкциям. Обслуга была укрыта от лучников крепкими деревянными стенами и многими слоями сырой кожи, покрытой коркой льда. Атон стоял на опушке леса с большим отрядом телохранителей. Он хотел дождаться момента, когда стены начнут поддаваться, а после этого приказать везти сюда нуров. Если все будет хорошо, не сегодня, так завтра Ноттингем падет. Хорошо бы при этом захватить в плен Робина Игнатова и Сату Неома Кайю. Зардраку нравилась живая красота девушки. Он очень надеялся, что если пообещать сохранить жизнь ее возлюбленному, она подарит победителю немало приятных ночей. Жрец был стар, видел многое, и надоело ему тоже немало обычных удовольствий мира. Но он не уставал искать все новые услады. Неужели победитель недостоин небольшого вознаграждения? Что может быть необычнее любовной игры со смертоносной волшебницей? Из мира мечты Зардрака вырвал весьма необычный шум. К этому времени тараны уже подходили ко рву, их никто даже не пытался обстреливать. Но не это привлекло его внимание. Изумленный Атон смотрел на непонятно откуда взявшийся мост, переброшенный через глубокий ров. Робин бросил последний взгляд на приближающиеся местные танки. Отошел от бойницы и сбежал по лестнице к выходу из башни. Перед воротами столпилось полсотни воинов на лучших суфимах. Вскочив на своего быка, он крикнул: «Пора!» Зазвенели цепи, с грохотом рухнул подъемный мост, всадники с ревом рванули наружу. Одновременно ударили несколько баллист, дальнобойными копьями цели во вражеский отряд на опушке. Туда же ушли 5 валунов из камнеметов. Вырываясь из ворот крепости, бойцы организованно разворачивали строй в стороны, направляясь к таранам. Несколько человек держали факелы, у других наготове были горшки с зажигательными снарядами. Не прошло и полминуты, как первые пылающие гранаты полетели под крыши осадных машин. Выскакивающая обслуга гибла под ударами пик и мечей. Покончив со всеми, всадники развернулись к воротам, а на ходу они радостно орали и показывали в сторону врага очень обидные жесты. Заскрипели цепи, и мост стал подниматься. Возле рва пылали оба тарана. Эта схватка завершилась победой Ноттингема. Разъяренный Атон смотрел, как жадное пламя пожирает его осадные машины. Рано он расслабился, испугал свою удачу, проклятые враги преподнесли ему новый сюрприз. Зардрак опасался вылазки, поэтому не стал закапывать ров перед воротами. Мост его воины уничтожили, а без него цохваны не могли быстро покинуть свою крепость. Пока не спустились бы со стен, подоспели бы всадники. А во время рубки лучникам пришлось бы тяжело. Они опасались бы поразить своих. Так что все действия противника были предусмотрены. Но никто не ожидал, что мост у них все же есть, просто весьма хитро устроенный. Всадники Цохванов почти мгновенно выскочили за стены, покончили с таранами и спокойно вернулись. Солдаты Зардрака не успели помешать. К тому же их как раз обстреляли из вражеских машин. Погибло несколько хороших воинов. Сам Зардрак был на волосок от смерти. Возле него с ревом пронеслось огромное копье широким медным острием, мимоходом оторвав руку одному всаднику. Оно насквозь пронзило толстого Суфима, раздробив ноги его наезднику. Развернув быка, Атон направился к лагерю. Сегодня здесь делать нечего, придется менять свои планы. На этот раз жрец спешить не будет, прикажет сделать несколько башен и новые тараны. Враг не получит второй шанс. Войско Зардрака пойдет на приступ всей своей силой, пусть только попробует открыть свои хитрые ворота. Правда, на подготовку идет очень много времени. Деталей для машин больше нет, все придется создавать самим или заказывать в Коралиуме. Но ничего, их никто пока не торопит. Армия будет стоять под этими стенами до тех пор, пока не одержит победу. И хорошо, если при штурме в плен попадут Робин Игнатов и Сата Неома Кайя. Пока Атон будет забавляться с красавицей Иссой, пленный вождь расскажет все свои секреты и хитрости. Зардраку это пригодится в других битвах. Жрец был мудр и не уставал пополнять копилку своих знаний. По лесной заснеженной дороге шел обоз из двух десятков телег. Скрипели колеса, фыркали быки, выпуская облака пара. Щелкали кнутами озябшие ополченцы, кутаясь в тулупы. Они проклинали жестокость своего военачальника, разорившего всю округу. Теперь им негде будет переночевать в тепле. Колонна направлялась в Коралиум, где они должны были взять бронзовые детали к осадным машинам и припасы для армии. Путь был немалым, по плохой дороге, в оба конца он займет около 2 недель. А возможно, еще придется долго ждать в городе, пока кузнецы сделают заказ. Впрочем, посидеть в городе никто не возражал. Даже 2 суровых храмовых воина, двигавшихся в голове обоза, с удовольствием задержатся в теплых казармах стражников. Это гораздо лучше, чем мерзнуть в переполненных палатках зимнего лагеря, питаясь почти одним вареным мясом. Никто не ожидал неприятностей в этой пустынной разоренной местности. Враги остались далеко позади, в осажденном Ноттингеме. Воины не успели даже удивиться, когда из кустов выскочили несколько мрачных мужиков в грубой крестьянской одежде. В воздухе мелькнули длинные деревянные крюки, перехватили стражников за шеи, сдернули их на землю. Под доспехом загремели удары топоров и дубин. Передняя телега остановилась, поднялся удивленный возница и тут же заорал, получив стрелу в живот. Из кустов выскакивали все новые нападавшие, их было не менее 3 десятка. Ополченцы не собирались отдавать жизнь за несколько пустых телег. Побросав свой транспорт, они бежали, провожаемые насмешливыми криками. Раненый возница еще корчился на земле, крича от нестерпимой боли. Сквозь предсмертную пелену он увидел над собой широченную фигуру крепкого крестьянина. Тот мрачно заговорил. «Меня зовут Стабр Герн Акварн, я старший Азат Нимры. Вы сожгли нашу деревню. Нам едва удалось скрыться в лесу. Мы собираем свое войско, нас с каждым днем становится все больше». «Вам не будет выхода из лагеря под Ноттингемом. Пусть ваши трупы станут предупреждением остальным». Коротко замахнувшись, Стабр вонзил в горло умирающего копье. Затем он повернулся к своим людям. «Ратин, высеки огонь, телеги мы сожжем. А нам их не спрятать. Возьмите всех суфимов, снимите с воинов доспехи и заберите оружие. Трупы повесим на деревьях. Пускай эту падаль клюют птицы». «Поторопитесь, нам еще надо успеть до вечера вернуться в свой лагерь. К ночи пойдет снег, он скроет наши следы». Петрович неподвижно сидел на высоком дереве уже довольно давно. Перед ним тянулась полоса прибрежного кустарника, следом темнела река, белели только неширокие забереги тонкого льда. За стайрой расстилался огромный вражеский лагерь. К нему последние несколько часов и было приковано внимание егеря. Сата хорошо описала увиденное, и Петрович легко приметил нужный шатер, выбрал удобную позицию. Там действительно жили атоны. Они часто выходили на улицу, но всегда только по одному. Егерь понял, что еще немного, и Мороз окончательно достанет его, скует пальцы, не даст выполнить задачу. Придется довольствоваться малым. Как бы подслушав его мысли, качнулся полог шатра, показалась долговязая фигура в темном харге. Охотник слился в одно целое со своим карабином. Дистанция была немалой, а оптического прицела не было. Но оружие было хорошо знакомым, привычным. Петрович ему доверял. Простое и надежное творение конструктора Симонова. Одинаково хорошо себя зарекомендовало, как во влажной духоте зеленых джунглей Вьетнама, так и среди трескучих морозов сибирской тайги. Палец плавно потянул за спусковой крючок. В плечо ударила пятка приклада. Отрывистый грохот выстрела пронесся по речной долине. Пуля угодила удачно. Очевидно, попала в позвоночник. Тело жертвы отбросило в бок, и она изломанной куклой растянулась на земле, раскинув руки. Егерь довольно улыбнулся, собрался спускаться, но замер. Из шатра выскочили еще два жреца, склонились над убитым. Упускать такой шанс было нельзя. Вновь треснул выстрел, упал второй атон. Оставшийся сложил в уме 2+2, понял, к чему может привести дальнейшее развитие событий, и бросился в шатер в тот момент, когда снайпер вернул прицел после отдачи. Выстрел с такого расстояния по движущейся мишени вышел смазанным, но пуля попала. Петрович не понял, насколько сильно пострадал жрец. Тот все же скрылся в шатре, а вокруг забегали возбужденные солдаты. Поняв, что больше ему здесь ничего не обломится, егерь слез вниз, несколько раз подпрыгнул, разминая затекшее тело. Свою задачу он выполнил. Теперь можно путать следы до самого вечера, а в темноте вернуться в Нотингем, переправившись через реку на спрятанной лодке. На том берегу хватает патрулей, но у Петровича был хороший масхалат. Он белой тенью проскользнет мимо всех постов, а на стене его будут ждать. Эх, жаль, что так мало патронов. С дерева можно было прикончить сотню врагов без всякого риска. Брода поблизости не было. Вздохнув с сожалением, егерь подхватил рюкзак, повесил винтовку на плечо и направился прочь от берега. Цохваны вновь показали, на что они способны. Их чудовищное оружие поразило 3 сильных атонов в тот момент, когда никто этого не ожидал. Рилк Акхпатран остался жив, но страшная сила оторвала ему нижнюю челюсть, и минам едва удалось спасти его от полной потери крови. Несчастный мог только мычать и горестно сверкать глазами. Сражаться он теперь не в состоянии. Зардрак остался всего с 3 атонами. Их общая сила стала теперь меньше, придется нести дежурство по одному, что очень опасно. Если Саты Неомакаи вздумает теперь напасть, страшно представить, что может устроить ее сила, разбушевавшись в лагере. Атонам придется все время быть настороже, оплетать лагерь новыми слоями хитроумной защиты, расходуя свои запасы силы. Главнокомандующему подскочил гонец. Великий отряд доблестного Эйсира Ларнгракоса нашел брод выше по течению. Солдаты переправились на другой берег и скоро достигнут места, откуда доносился странный гром. Они найдут тех, кто совершил страшное святотатство и убил атонов. Жрец кивком головы отпустил гонца, не показывая, что очень мало верит в благополучный исход. Он давно понял, его противники вовсе не дураки. Если что-то делают, то делают весьма основательно. Да и что толку искать убийц? Ведь свое черное дело они уже сделали. А теперь еще придется мучить солдат, заставлять воинов патрулировать левый берег Стайры. Им и так приходится несладко. Вместо спокойного отдыха в лагере, они выбиваются из сил в многодневных переходах, сопровождая обозы. Мерзкие ретики повадились нападать на снабженцев. Армия потеряла уже несколько десятков солдат и ополченцев, а уж сколько телег и суфимов, страшно подумать. Зардрак поморщился от боли в плече. Рана все еще продолжала давать о себе знать. Ему все меньше и меньше нравилась эта война. Высокий хлок-альбинос в парадной сбруе адмирала имперского флота сидел напротив старшего лорда семьи Гвен и смотрел на него холодным, безучастным взглядом. Тот чувствовал себя очень неуютно, но всячески пытался это скрыть. Такору Зеркадину эта беседа очень не нравилась, будь его воля. Он бы век не видел этого проклятого адмирала. Увы, на происходящие события лорд не имел никакого влияния. Красноглазый Коув только что прочел ему довольно длинную лекцию, где в хронологическом порядке скрупулезно назвал бесчисленные преступления семьи Гвен, совершенные в последние годы. Особенно Такора поразили некоторые эпизоды, о которых он даже сам не подозревал. Многочисленные детали показывали, что адмирал легко сможет доказать все эти случаи, что чревато большими неприятностями. Выдержав долгую паузу, Коув продолжил. «В свете перечисленных мною фактов я вижу два варианта развития наших дальнейших взаимоотношений. Первый – вы делаете нам небольшую уступку в одном маленьком вопросе, который мы не можем разрешить без вашего согласия. После этого мы расстаемся почти друзьями. Второй – все доказательства вышеперечисленных эпизодов попадают в руки специальной комиссии Совета, причем на нее оказывается нешуточное давление с целью ускорить расследование. По окончании разбирательства мы получаем от вас то, о чем просим, но уже без вашего согласия. Хочу добавить, что моя сторона заинтересована в первом варианте только по той причине, что он позволяет не терять лишнее время». Постаравшись принять спокойный вид, Такор произнес: «Что именно вас интересует?» «Запретный мир», — коротко заявил адмирал и пояснил. «Нам нужен октаэдр и все ваши права». Лорд едва сдержал гнев, закрыл глаза, стараясь успокоиться. Эта грязная военщина посягает на самое святое. В свое время никто не рисковал включать страшную планету в сферу своих интересов. Его отец — вот кто смог получить концессию, приложив для этого колоссальные усилия. Правда, она была с огромным числом строгих ограничений, но это был первый коммерческий проект в системе, где не было ничего, кроме наблюдательных зондов. Их семья поставила 6 станций октаэдра, потратив колоссальные средства, затем начала работать их локальная программа. В империю потек тонкий ручеек незаменимых товаров. Вся империя восхищалась смелой идеей отца. Отдать гордость их рода, но с силами, которые представляет адмирал, они не смогут тягаться. Проклятие! Еще бы немного. И можно было попробовать увеличивать масштабы, но теперь все кончено. Такор вспомнил некоторые вещи, рассказанные Коуфом. Если в информационную сеть империи во всей своей красе попадут кое-какие эпизоды его глубоко личной жизни, останется одно – очень быстро совершить ритуальное самоубийство. Медлить в этом вопросе будет нельзя. Проклятый вояк ткнул его лицом в отборнейшее дерьмо. А теперь еще надо сделать вид, что лорду это очень понравилось. Какой неприятный день. «Ну так какой вариант вы выбираете?» — не выдержал адмирал, прервав затянувшееся молчание. «Мне более по душе первый», — с бледной усмешкой на устах произнес Такор. «Разумное решение. Но есть еще один вопрос. Раз уж наша семья лишается всех прав на запретный мир, то хотелось бы...» «Я понимаю», — перебил его Коув. «Вы получите расширенную концессию на Олде-11. Детали уточните с моими помощниками. Но больше ничего не просите. Вы полностью исчерпали свой лимит». Такор почти обрадовался. На столь щедрую компенсацию он не рассчитывал. «Хорошо, мы немедленно передадим вам все системы управления». «Вот и отлично, раз уж мы остались почти друзьями». Рот адмирала дернулся в кривую усмешке. «То не подскажете мне, с чем связано почти полное прекращение поступления меркитов в последнее время?» «Я скажу только то, что нам известно». Такор вполне успокоился. Почти весь меркит поступал из одного источника. Это малое транспортное устройство 14-3. Более того, в основном его поставлял похищенный Хлок с порядковым номером 701. По нашему мнению, в этом районе располагается богатое месторождение этого ценного сырья. Однако уже около 30 дней устройство 14-3 не посылает сигналов активации. Тесты показывают, что оно вполне исправно. Проблема в Хлоках. Скорее всего, они погибли или покинули этот район. Мы не можем за ними следить. С периметра октаэдра невозможно получать качественную информацию в оптическом диапазоне. «Очень жаль», — произнес адмирал. «Мы рассчитывали на большие поставки меркита». Такор не удержался от злорадства. «Что ж, теперь все в ваших руках. Попробуйте сами добраться до огромных богатств запретного мира. Семья Гвен вам больше не помощник».